Глава пятая. Оксана. Смотрю на мужчину напротив меня в кресле и замечаю новые детали. Не могу назвать Назара красавцем, он скорее харизматичный. Притягивает аурой власти, взглядом, тембром голоса и манерой общаться. Каждый его взгляд, жест, небрежная ухмылка привлекают внимание. Он из тех мужчин, о которых говорят, в нем что-то есть. Когда улыбается, появляются морщинки в уголках глаз. Кажется теплым, доброжелательным, но потом взгляд темнеет, становясь тяжелым, насыщенным, словно на дне глаз пляшут демоны. Мы поужинали, беседуя на отстраненные темы, о путешествиях, любимых местах, предпочтениях в музыке и о дожде за окном. И потом пересели в удобные кресла в гостиной возле панорамного окна, попивая вкусное вино с приятным послевкусием. Я полностью расслаблена. Вино приятно кружит голову, и жизнь уже не кажется такой пустой. «Итак, поиграем в ассоциации», — как всегда не спрашивает, а ставит перед фактом, вызывая мою улыбку. Глеб всегда так делал, и мне нравилось. Мужчина всегда принимает решения, женщина следует за ним. Раньше я думала, что это правильно, это главная составляющая счастливого брака, но я ошибалась. Киваю, покручивая бокал, рассматривая сильные руки собеседника, длинные пальцы и небольшую печатку с черным камнем. «Представь, что однажды синяя птица неожиданно влетела в окно твоей комнаты и попала в ловушку. Что-то в этой заблудившейся птахе привлекает тебя, и ты решила ее оставить. Но на следующий день птица меняет цвет синего на желтый. Это очень необычная птица. Она меняет цвет каждую ночь, и на утро третьего дня она ярко-красная, а на четвертый становится совершенно черной». Его голос спокоен. Тон низкий, а слова Назар проговаривает настолько четко, что я представляю эту птицу. «Какого цвета становится птица, когда ты просыпаешься на пятый день? Или она не меняет цвет? Птица возвращается к своему изначальному синему цвету. Птица становится белой. Птица становится золотой. Закрой глаза. Представь свою птицу и скажи мне, какого она цвета?» Прикрываю глаза, задумываюсь и вижу абсолютно черную птицу. Я пытаюсь перебороть себя, представить ее белой или золотой, но все равно абсолютно черная. «Не пытайся менять цвета воображения, говори то, что увидела в первую секунду», — приказывает Назар, и я открываю глаза. «Черная». Зачем-то повышаю голос. «Она абсолютно черная!» «Все, тихо. Я понял». Назар поддается ко мне и словно сканирует. «Почему ты думаешь, что все самое лучшее в твоей жизни уже было?» «Я этого не говорила». Отвожу взгляд, всматриваясь в темный двор. «Так почему?» — настаивает он. «Не знаю. Может, потому что все уже было? Брак, ребенок, развод?» «Это значит, что хуже уже не будет. Нет такого дождя, который никогда не заканчивается. А после самой темной ночи всегда наступает рассвет», — уверенно произносит Назар. «В глаза мне смотри». Звучит очередной приказ, и я повинуюсь. Хочет увидеть в моих глазах сомнение и тоску, пусть смотрит. «Запомни, Оксана, в жизни нет точек. Только многоточие. Нужно учиться отпускать все, что приносит боль. Лучше один раз оторвать с мясом, переболеть, чем мучиться всю жизнь». Звучит не как совет, а как установка, приказ, который я должна выполнить. Смотрю в темные глаза, и хочется им верить. Легко сказать, но очень трудно вырвать сердце, которое билось только для одного человека, и выкинуть его. Закрываю глаза, не в силах выдержать тяжелый взгляд. Наступает давящая тишина. Слышно только, как барабанит дождь по стеклу. Слышу, как Назар встает с кресла и наливает мне вина. «Сердце вырывать не нужно. Ему нужна терапия. Она может быть болезненной, но эффективной. Открываю глаза и принимаю бокал вина. Выпей до дна. Делаю глоток, но Назар не отходит. Ждет, когда я опустошу бокал и забирает его, ставит на стол и садится назад в кресло. Откидывается на спинку и широко расставляет ноги, опуская руки на подлокотники. «Ты когда-нибудь доминировала в постели?» – неожиданно спрашивает он. «В каком смысле?» – растерянно спрашиваю я. «В прямом. Была инициатором секса, не позволяя мужчине управлять. Была сверху и сама контролировала свой оргазм». «Я...» Кусаю губы, в голове все смешивается и диссонирует. «Отвечай, Оксана». «Я была сверху, только когда этого хотел муж, когда он сам...» «Черт!» Закрываю глаза, не договаривая. «Мне некомфортно сверху. Я получаю удовольствие, когда отдаю себя, а не забираю». Назар впивается в меня взглядом и не отпускает. «Хорошо. С сегодняшнего дня ты заводишь дневник. Я дам тебе чистый ежедневник, и ты должна будешь записывать туда все свои эмоции и ощущения от общения со мной. Переноси все мысли на бумагу. Так проще открываться и выплескивать эмоции». Киваю в ответ. «Да, проще передать все через бумагу». «Теперь встань». У этого мужчины невероятный голос. Тон, которому невозможно не покориться. Поднимаюсь с кресла, расправляя плечи. «Сними платье», — приказывает он. «Я сама сюда приехала и прекрасно осознаю, кто такой Назар, но все равно не готова вот так отдаться ему. В моей жизни был только один мужчина, и когда-то давно я думала, что он мой единственный, навсегда. Наивная дура! Твой единственный вытирал от тебя ноги, постоянно изменяя!» — кричит мой внутренний голос. «Оксана, еще одно правило. Не заставляй меня повторять дважды. За это наказывают». Он не шутит. Голос холодный. Расстегиваю замок, снимаю с себя чертову тряпку и отшвыриваю ее в кресло, оставаясь в белом комплекте белья и туфлях. Назар склоняет голову, рассматривая меня, а я опускаю глаза, не выдерживая его взгляда. Проходит минута, две. 3, 5. И ничего не происходит. Он просто смотрит, а мое тело покрывается мурашками. И я обнимаю себя руками. «Руки? Сейчас твое тело не принадлежит тебе. И ты не имеешь права закрываться от меня». Убираю руки, чувствуя, как спирает дыхание. Мне неловко, и одновременно что-то горячее разливается по телу от того, что я не знаю, что меня ждет. Назар подается вперед и отодвигает в сторону стеклянный столик, который стоял между нами. «На колени». Всхлипываю от неожиданности и поднимаю глаза на Назара. «Да, Оксана, выйди из зоны комфорта». Глубоко вдыхаю, как перед прыжком, и опускаюсь на колени. Опять наступает тишина. Сердце так сильно грохочет, что, кажется, его слышит даже Назар. Он опять меня рассматривает несколько минут, мучая ожиданием. «А теперь ползи ко мне кошечкой». Его голос становится немного хриплым. Сглатываю, смотря, как он берет с дивана подушку и кидает ее к своим ногам. «Будь ты моей нижней, ты бы уже заработала порку розгами за заминку». Мне почему-то не страшно. По телу разливается жар. Опускаю руки на ковер и медленно ползу к Назару. «Садись на колени, на подушку», — командует он, располагая ее между своих ног. Еще раз вдыхаю и сажусь, как он говорит. «Умница. Вот так». Его голос теплеет. «Это не унизительно. Это очень красиво. Спасибо тебе за возможность любоваться тобой». После его благодарности я начинаю чувствовать себя уверенно в этой позе. «Ты очень красива, Оксана». Он поглаживает мое лицо тыльной стороной руки, и в его глазах загорается огонь. «Раздвинь ноги и сядь на пятки. Спину держи ровно. Мое тело уже слушается само, четко выполняя приказы. Он хватает меня за подбородок и немного сжимает скулы. А теперь смотри мне в глаза и запусти руку в трусики. Что? Нет, я слышала, что он сказал. Вопрос вылетает непроизвольно. Ты не задаешь вопросов, а просто исполняешь. Опять включается ледяной тон, от которого бегут мурашки. Давай, запусти руку в трусики. Выполняю приказ и вздрагиваю от прикосновения собственных пальцев. А Назар удовлетворенно усмехается. А теперь раскрой нижние губки и надави на клитор. Боже, я никогда не играла в такие игры. Я думала, что мое тело не способно реагировать ни на кого, кроме мужа. Но оказалось, это не так. Возбуждает не просто мужчина рядом, возбуждает моя поза, его голос, запах. Сильная рука, которая крепко фиксирует, вынуждая смотреть в глаза. Возбуждает его темный, горящий взгляд и то, что он смотрит на меня, как на самую желанную женщину. «Ласкай себя. Медленно массируй клитор», — говорит он и трогает мои губы большим пальцем. Я ласкаю, чувствуя, как по телу разливается жар, как сводит низ живота и сокращаются мышцы лона. Мне так давно не было секса. Я даже не помню, когда это было в последний раз. Трусики намокают. Кажется, я готова кончить прямо сейчас. Всхлипываю, нажимая на клитор, и ловлю себя на том, что хочу его пальцы, что мне не хватает именно их, что хочу шире раздвинуть ноги и попросить приласкать. «Остановись», — приказывает он, — «а я не могу, это сильнее меня». «Я сказал остановиться», — со злостью произносит он, и я замираю. Дышу рвано, глубоко, кусая губы и ощущая, как бешено пульсирует между ног. Ведь Назар ни разу не посмотрел вниз, только мне в глаза. «Вынь руку из трусиков и дай ее мне». Делаю так, как он говорит, а самой хочется плакать от того, как сводит живот, и хочется кончить. Назар берет мою руку, подносит к своим губам и всасывает пальцы, испачканные влагой. А я непроизвольно стону от этого зрелища. «Какое вкусное возбуждение», — хрипло произносит он. «Сжимаю мышцы влагалища. Кажется, я уже способна кончить просто так». Назар проталкивает два своих пальца мне в рот, вынуждая их обхватить губами. «Соси». Я втягиваю его пальцы в рот, посасываю, играя языком, а самой хочется закатить глаза от перевозбуждения. Сосу его пальцы и не могу больше так. Мне хочется кончить, и уже не важно как. «Хочешь кончить, проси. Скажи, позвольте мне кончить, мастер». Отнимает пальцы и обхватывает шею, немного лишая дыхания. «Позвольте мне кончить!» — всхлипываю я. «Мастер!» «Давай, Оксана, отодвигай трусики, скользи внутрь, собери влагу и быстро массируй клитор». Он не успевает договорить, а я все выполняю, словно дикая, голодная кошка. А я и есть голодная. Мое тело так давно никто не трогал и не любил, что я содрогаюсь, растирая себя до судорожного оргазма. Громко стону, кончая, смотря в темные дьявольские глаза. Мне кажется, лечу в пропасть. Так хорошо мне никогда не было. Ничего вокруг не существует, только я и этот мужчина, который мной управляет. Тело становится ватным, невесомым. И я опускаю голову на колено Назара, чувствуя, как он гладит меня по волосам. «Тебе понравилось?» Спокойно, хрипло спрашивает он. «Да», — шепотом отвечаю и прикрываю глаза. «Ты должна сказать спасибо». «Спасибо, мастер. Чувствую себя пьяной, и от этого так хорошо. Никогда не думала, что мне понравится сидеть у ног мужчины и благодарить его за оргазм, который доставила сама себе». «Ты была великолепна», — удовлетворенно произносит он. «Вставай, я отведу тебя в комнату». Назар поднимается на ноги, берет меня за руку, помогая подняться.